Глава 8. Крылатая вестница. А потом в памяти Насуады образовался некий провал, настолько полное отсутствие каких бы то ни было ощущений и мыслей, что она осознала это, лишь увидев перед собой Джурмундура, который тряс ее за плечо и что-то громко ей говорил. Ей, правда, потребовалось еще некоторое время, чтобы расшифровать для себя звуки, проистекавшие из его уст. Наконец она услышала. «И все время смотрит на меня, черт возьми! Вот ведь в чем дело! Эй, Насуада, не вздумай снова уснуть! Уснешь и больше не проснешься!» «Можешь оставить меня в покое, Джурмундур?» сказала она, заставив себя даже слегка улыбнуться. «Все, я уже пришла в себя». «Между прочим, мой дядя Антсет был эльфом». «Ну да. А что?» «Нет, ты точно такая же, как твой отец. Вечно плюешь на меры предосторожности, на собственную безопасность. Допустите, чертовы племена хоть сгниют в своей пустыне, соблюдая эти распроклятые допотопные обычаи. Чихать я на них хотел. Пожалуйста, Насуада, позволь целителю хоть немного помочь тебе. Ты сейчас не в состоянии принимать решения». «Именно поэтому я и жду вечера. Смотри, солнце-то почти уже село. Сегодня я могу просто отдохнуть и прийти в себя. А завтра, уверяю тебя, голова у меня будет уже достаточно ясной, чтобы заниматься теми делами, которые требуют моего неотложного внимания». Откуда-то сбоку возникло лицо Фарики. Служанка склонилась над Насуадой и воскликнула. «Ой, госпожа моя, ну и напугала ты нас». «Вот именно. Мы до сих пор еще от страха не избавились», – буркнул Джурмундур. «Ладно, мне уже гораздо лучше». Насуада рывком заставила себя сесть, хотя предплечье тут же обожгло резкой болью. «Вы оба можете идти. Не тревожьтесь. Все у меня будет хорошо. Джурмундур, сообщи, пожалуйста, Фадавару, что он может оставаться вождем своего племени, если сам присягнет мне на верность, как вы начальник своему верховному командующему. Он слишком опытный и умелый воин и руководитель. Жалко было бы его потерять. А ты, Фарика, когда будешь возвращаться в свою палатку, скажи Анжеле Травнице, чтобы зашла ко мне. Мне, возможно, потребуется ее помощь. Она обещала приготовить еще какие-то целительные отвары, способные побыстрее восстановить силы». «Я никуда не уйду. Нельзя тебя одну в таком состоянии оставлять», – сурово заявил Джурмундур. «Прошу прощения, моя госпожа, но я с ним согласна», – сказала Фарика. «Это невозможно». Насуада глянула в сторону входа, чтобы убедиться, что никто из ночных ястребов не стоит от него слишком близко и не подслушивает. Но все же понизила голос до шепота. «Но я и не буду одна». Брови Джурмундура поползли наверх, а на лице Фарики появилось встревоженное выражение. «Я никогда не бываю одна. Вы меня понимаете?» «Значит, ты предприняла кое-какие меры предосторожности, госпожа моя?» — тоже шепотом спросил Джурмундур. «Да». Оба ее заботливых стража, казалось, почувствовали легкую неловкость. И Джурмундур сказал: «Насуада, твоя безопасность – это моя обязанность. Мне нужно знать, какую дополнительную защиту ты имеешь и кто конкретно имеет к тебе доступ». «Нет, это тебе знать совершенно не обязательно», – мягко ответила она. И, увидев обиженное и рассерженное лицо Джурмундура, прибавила: «Дело совсем не в том, что я сомневаюсь в твоей верности, вовсе нет. Но это только моя тайна. Ради собственного спокойствия я должна иметь при себе такое тайное оружие, которого никто другой увидеть не может. Если угодно, можешь считать это кинжалом, спрятанным в рукаве. Или неким моим тайным пороком. Только не мучь себя предположениями, будто хоть чем-то вызвал мое недовольство. Ты отлично справляешься со своими обязанностями». «Хорошо, госпожа моя, я уйду». И Джурмундур церемонно ей поклонился, чего, надо сказать, почти никогда не делал. Насуада махнула рукой, и Джурмундур с Фарикой поспешили покинуть ее красный шатер. Минуты две единственным звуком, доносившимся до Насуады, был крик воронья, кружившего над лагерем варденов. Затем где-то у нее за спиной послышался легкий шорох, словно мышь вылезла из норки в поисках пищи. Обернувшись, она увидела, как эльва выскальзывает из своего убежища, пробираясь между двумя полотнищами, образующими стену шатра. Насуада внимательно следила за ней. Неестественное взросление этой малышки продолжалось. Когда Насуада впервые познакомилась с нею, что, в общем, случилось совсем недавно, эльве с виду было годика 3-4. Теперь же ей можно было дать не меньше 6. Однако даже в простеньком детском платьице черного цвета с пурпурными оборками у ворота и на плечах, младенцем она отнюдь не казалась. Длинные прямые волосы, гораздо темнее платья, ночным водопадом спускались у нее по спине. Остренькое угловатое личико казалось белым как мел, ибо она крайне редко отваживалась выйти из шатра на воздух. На лбу светилась серебристая метка дракона, но особенно взрослыми были ее глаза, синие как фиалки, но смотревшие как у человека, присытившегося и предельно циничного. Таков был результат благословения Эрагона, неожиданно для него самого, оказавшегося для этой девочки проклятием, ибо оно вынуждало ее не только испытывать боль других людей, но и пытаться их от нее избавить. Недавнее сражение чуть не убило эльву, ибо страдания тысяч едва не лишили ее рассудка. Хотя волшебницы из Дюврангаргата на время битвы погрузили ее в искусственный сон, стараясь хоть как-то защитить. Эльва лишь недавно вновь начала говорить и проявлять интерес к окружающему. Она утерла свой нежный, как бутон розы, ротик тыльной стороной ладони. И Насуада спросила у нее. «Тебе было очень больно?» Эльва пожала плечами. «К боли я привыкла. Ведь мне так и не удается сопротивляться заклятию Эрагона. Знаешь, Насуада, меня трудно чем-то поразить, но ты очень сильная, раз сумела все это вытерпеть и нанести себе столько ранений». Несмотря на то, что Насуада много раз слышала голос эльвы, все равно каждый раз в душе ее вспыхивала тревога, ибо из уст этой малышки исходил голос, исполненный горечи и насмешки, голос взрослой женщины, прожившей тяжелую жизнь. Стараясь не обращать внимания на эту особенность эльвы, она ответила. «Нет, ты гораздо сильнее меня. Я же не испытывала одновременно еще и боль Фадавара. Спасибо, что осталась со мной. Я знаю, чего это тебе стоило, и очень тебе благодарна». «Благодарна? Ха! Благодарность – это для меня пустое слово, госпожа ночная охотница». Детские губы эльвы исказила неприятная усмешка. «А поесть у тебя ничего не найдется. Я жутко проголодалась. Фарика оставила хлеб и вино на столе», — сказала Насуада, и девочка, бросившись в противоположный конец шатра, впилась в кусок хлеба, точно голодный волк, и принялась руками запихивать его в рот. «Во всяком случае, тебе, надеюсь, уже недолго все это терпеть», — вздохнула Насуада. «Как только Эрагон вернется, он тут же снимет с тебя свое заклятие». «Возможно», — пожала плечами эльва. Проглотив пол каравая, она решила передохнуть и сообщила. «Между прочим, я солгала тебе насчет исхода этого испытания». «Как это?» «Ну, я видела, что ты проиграешь». «Проиграю? Если бы я честно тебе призналась, твои нервы не выдержали бы, и ты сдалась еще на 7-м порезе. Так что сейчас на твоем месте сидел бы Фадавар. Вот я и решила сказать тебе именно то, что тебе необходимо было услышать. И оказалась права». Холодок пополз по спине Насуады. Если это действительно так, то она в еще большем долгу перед этой девочкой-ведьмой. И все же ей было не по себе от того, что эльва так легко манипулирует ею. Пусть даже ради ее же, Насуады, собственного блага. «Понятно. Похоже, я должна еще раз поблагодарить тебя». Эльва рассмеялась каким-то дребезжащим старческим смехом. «И тебе это страшно неприятно, так? Ну, неважно. Не тревожься из-за того, что могла меня этим обидеть. Мы ведь с тобой очень полезны друг для друга, а остальное не имеет значения». Насуада вздохнула с облегчением, услышав, как один из гномов, охранявших ее шатер, бывший капитаном данного патруля, ударил своим молотом по щиту и провозгласил: «Травница Анжела просит разрешения войти, госпожа ночная охотница!» «Пусть войдет!» – откликнулась Насуада. Анжела не вошла, а влетела в шатер. На ее согнутых руках висело множество различных корзиночек и мешочков. Вьющиеся волосы грозовым облаком обрамляли ее весьма озабоченное ныне лицо. За нею по пятам следовал кот Солимбум в своем естественном кошачьем обличье. Он тут же прильнул к коленям эльвы и принялся тереться о них, выгибая спинку. Бросив свой багаж на пол, Анжела выпрямилась и воскликнула: «Ну вот, снова! То ты, то Эрагон! Похоже, я нахожусь среди варденов исключительно для того, чтобы лечить вас двоих, ибо вы оба ведете себя настолько глупо, что даже не понимаете! Нужно все-таки постараться, чтобы вас не превратили в форшмак!» Говоря это, маленькая женщина решительно принялась разматывать бинты на правой руке Насуады, то и дело цокая языком и выражая этим свое крайнее неодобрение. «Обычно, когда целитель спрашивает пациента, как тот себя чувствует, пациент начинает врать, цедя сквозь зубы, что, дескать, ничего, не так уж плохо, но могло бы быть и лучше». А целитель говорит в ответ: «Ну что ж, все отлично. Постарайтесь не унывать и вскоре совсем выздоровеете. Но тут я вижу, дело обстоит иначе. Хотя в ближайшем будущем ты явно не вскочишь на ноги и не побежишь во главе войска, дабы в очередной раз сразиться с Империей. Это я тебе точно говорю». «Но я ведь поправлюсь, верно?» — робко спросила Насуада. «Поправилась бы, если б я могла воспользоваться магией, чтобы залечить твои раны. Но поскольку этого сделать я не могу, то какие-то прогнозы давать гораздо сложнее. Придется тебе потерпеть и выждать, чтобы все это зажило само. Впрочем, так терпит большинство людей. Будем только надеяться, что ни в один из этих порезов не попадет инфекция». Она перестала возиться с бинтами и посмотрела девушке прямо в глаза. «Ты хоть понимаешь, что на руках у тебя теперь останутся шрамы? Ну, останутся так останутся». «Верно. В общем...» И Насуада, сдерживая стоны, отвернулась, чтобы не видеть, как Анжела зашивает ее порезы и покрывает их толстым слоем кашицы из истолченных в порошок целебных растений. Краем глаза Насуада видела, что Солимбум вспрыгнул на стол и уселся рядом с эльвой. Широкой мохнатой лапой подцепил кусок хлеба с тарелки и стал есть, посверкивая белыми зубищами. Черные кисточки на ушах у кота-оборотня, слишком большие для обычной кошки, подрагивали, когда он прислушивался к металлическому звону оружия и доспехов воинов, проходящих мимо шатра. «Барзул!» – вырвалось у Анжелы. «Только мужчины могли придумать, что надо резать себя, чтобы определить, кто вожак стаи. Идиоты!» Смеяться на Суаде было больно, но она все же не сдержалась. «Это точно!» — с трудом выдавила она. Когда Анжела кончала накладывать своей пациентке последний бинт, тот же гном-охранник крикнул у входа в шатер: «Стой!» И тут же послышался дробный звон металла. Эта охрана скрестила мечи, закрывая путь тому, кто пытался без разрешения проникнуть в шатер. Насуада, не задумываясь ни секунды, выхватила из ножен, пришитых к лифу, маленький 4-дюймовый кинжал. Пальцы не слушались и казались какими-то слишком толстыми, словно распухшими. Мышцы руки тоже отказывались ей повиноваться. У нее было такое ощущение, словно рука ее заснула. Не спали только те тонкие жгучие линии, которые она сама нанесла на своем предплечье. Анжела также выхватила кинжал, который достала откуда-то из недр своих одежд, загородила Насуаду собой и пробормотала какую-то фразу на древнем языке. Спрыгнув на землю, Солимбум низко присел у ног Анжелы. Шерсть у него встала дыбом, отчего он казался крупнее иной собаки. Из глотки кота доносилось тихое басовитое рычание. Эльва же продолжала есть, как ни в чем не бывало. Она изучила кусок хлеба, который держала двумя пальцами, точно некое диковинное насекомое. Потом обмакнула его в бокал с вином и сунула в рот. «Госпожа!» – вскричал кто-то из людей. «Эрагон и Сапфира быстро приближаются к нам с северо-востока!» Насуада сунула кинжал в ножны и, заставив себя встать с трона, сказала Анжеле. «Помоги мне одеться!» Анжела поднесла к ней расстегнутое платье, так что Насуаде осталось только шагнуть в него. Затем Анжела бережно продела ее руки в рукава, а затем принялась шнуровать платье на спине. Ей помогала Эльва. Вместе они быстро привели Насуаду в надлежащий вид. Насуада осмотрела свои руки, на которых теперь совсем не видно было бинтов, и спросила. «Как ты думаешь, мне стоит скрыть свои раны, или пусть все смотрят? Это уж от тебя зависит», – ответила Анжела. «Может, ты думаешь, твои дурацкие ранения твой авторитет повысят? А может, как раз наоборот, обрадуют твоих врагов, которые решат, что сейчас ты особенно слаба и уязвима? Это вопрос скорее философский. Так и про человека, который всего лишь большой палец потерял, можно воскликнуть. Ах, он теперь калека. А можно сказать, о, молодец. Он достаточно силен, умен и удачлив, что избежал более серьезных ранений. Странный ты делаешь сравнение. Спасибо. Испытание длинных ножей – это поединок силы», – сказала Эльва. «Это хорошо известно и Варденам, и жителям Сурды. Ну и что, Насуада, ты горда проявленной силой? Обрежьте рукава», – велела Насуада, и когда Анжела и Эльва заколебались, повторила. «Ну же, давайте! По локоть! Ничего, платье мне потом в порядок приведут». Несколько ловких движений, и Анжела бросила на стол отрезанные куски ткани. Насуада гордо вздернула подбородок. «Эльва, если почувствуешь, что я вот-вот потеряю сознание, пожалуйста, скажи об этом Анжеле, и пусть она меня подхватит. Ну что, пошли?» И все трое, стараясь держаться как можно ближе друг к другу и чуть вытолкнув Насуаду вперед, вышли из шатра. Солимбум, как всегда, шел сам по себе. Как только они появились снаружи, гном, начальник патруля, рявкнул. «Смирно!» И все шесть ночных ястребов окружили Насуаду и ее сопровождающих плотным кольцом. Люди и гномы спереди и сзади, а огромные ургалы, высотой более 8 футов, по обе стороны от нее. Вечерние сумерки, пронизанные последними золотисто-красными закатными лучами, царили в лагере Варденов. И от этого бесконечные ряды шатров и палаток приобрели немного волшебный вид. Ставшие более темными и длинными тени предвещали скорую ночь, и бесчисленные факелы и сторожевые костры уже горели ярко в теплом серо-голубом воздухе. Небо на востоке было ясным. На юге длинное низкое облако черного дыма скрывало горизонты пылающие равнины, которые находились от лагеря примерно в 1,5 лигах. На западе полоса буков и осин отмечала русло реки Джиет, где стояло у причала судно «Крыло дракона». То самое, которое Джоат, Роран и прочие жители Карвахала некогда пиратски захватили. Но Насуада смотрела только на север, на сверкающий силуэт сапфиры, идущий на снижение. Дракониху все еще освещали последние солнечные лучи. И она, окутанная голубым сиянием, напоминала созвездие, упавшее с небес. Это было столь великолепное зрелище, что Насуада застыла от восхищения, благодарная судьбе за то, что ей повезло стать свидетельницей таких вот полетов. «Они спасены!» – подумала она и даже вздохнула от облегчения. Тот воин, который принес весть о прибытии сапфиры, худой человек с большой, давно не стриженной бородой, поклонился и заметил. «Госпожа моя, как ты и сама можешь видеть, я сказал правду. «Да, и ты хорошо поступил. У тебя должны быть невероятно зоркие глаза, что ты ухитрился еще издали заметить Сапфиру. Как твое имя?» «Флетчер, сын Хардена, госпожа моя. Приношу тебе свою благодарность, Флетчер. А теперь ты можешь возвращаться на свой пост». Человек снова поклонился ей и рысцой побежал куда-то к границе лагеря. Не сводя глаз Сапфиры, Насуада осторожно прошла меж рядами палаток к просторной поляне, находившейся чуть в стороне и пригодной для того, чтобы Сапфира могла взлетать и садиться. Охранники и подруги шли рядом с нею, но она почти не обращала на них внимания, мечтая поскорее вновь увидеть Эрегона и Сапфиру. Она сильно тревожилась о них все последние дни, и как предводительница Варденов, и как друг, причем последнее отчасти ее даже удивило.